Глава шестая. Странное радио. Этого не случалось уже 3 года, но есть вещи, о которых не можешь забыть никогда. Например, если твой ребенок посреди ночи вдруг начинает кричать. Люси осталась одна, потому что Дэвид уехал на 2-дневную конференцию в Бостон, но она не сомневалась. Будь он дома, прибежал бы в спальню Абра еще быстрее. Он тоже ничего не забыл. Их дочь сидела на постели. Ее лицо было бледным, волосы всклокоченными, широко распахнутые глаза смотрели в пустоту. Простыня, на улице стояла теплая погода, свелась вокруг нее в сумасшедший кокон. Люси присела рядом и положила руку на плечо Абры. Никакой реакции. Это было самое ужасное. Страшно, когда родная дочь поднимает тебя криками с постели, но еще страшнее видеть, как она ни на что не реагирует. В возрасте 5-7 лет у Абры часто бывали подобные ночные кошмары, и Люси всегда опасалась, что рассудок дочери однажды не выдержит напряжения. Она будет дышать, но ее взгляд уже никогда не вернется из пустоты видимого только ей мира. «Этого не случится», — уверял ее Дэвид, и Джон Долтон вторил ему. «Дети на редкость выносливы, и если у нее не проявляется никаких устойчивых психических расстройств, отстраненности, стремления к уединению, одержимости какой-то одной идеей, ночного недержания мочи, то, скорее всего, с ней все будет хорошо». Но не было ничего хорошего в том, что ребенок просыпался от собственного крика, вызванного кошмаром, в том, что после этого снизу доносились аккорды пианино, или из всех кранов в ванной в конце коридора сама по себе начинала литься вода, а лампочки в комнате Абры лопались, как только Люси или Дэвид нажимали выключатель. Но потом у нее появился невидимый друг, и интервалы между кошмарами заметно удлинились, а постепенно плохие сны прекратились вообще. До нынешней ночи. Хотя это даже уже нельзя было назвать ночью. Люси видела, что горизонт на востоке заметно посветлел. И слава Богу! «Абби, это мама. Поговори со мной». Еще 5 или 10 секунд ничего не происходило. Но потом, наконец, мраморная статуя, которую обнимала Люси, обмякла и снова стала маленькой девочкой. Абра сделала глубокий, всхлипывающий вдох. «У меня снова был плохой сон, как раньше». «Я это поняла, детка». Обычно Абра очень мало помнила из того, что ей приснилось. Иногда это были люди, которые злобно ругались друг с другом или пускали в ход кулаки. «Он опрокинул кухонный стол, гоняясь за ней», — могла сказать Абра. Как-то она видела старую одноглазую тряпичную Энн, валявшуюся посреди шоссе. В 4 года ей приснились люди-призраки, катавшиеся на поезде Хелен Ривингтон, популярном аттракционе для туристов во Фрейзере. Он отправлялся из игрушечного городка на Клауд Гэп, описывал петлю и возвращался обратно. «Я смогла разглядеть их, потому что светила луна», — объяснила тогда Абра. Люси и Дэвид сидели по обе стороны от дочери, обнимая ее. Люси до сих пор помнила ощущение влажной пижамы, которая насквозь промокла от пота. «Я знала, что они призраки, потому что у них были сморщенные лица, как кожура у старых яблок, и луна просвечивала сквозь них насквозь». Уже на следующий день Абра резвилась, играла и смеялась с подружками, как ни в чем не бывало, но в памяти Люси образ запечатлелся навсегда. Мертвецы едут на маленьком поезде через лес, а их лица в лунном свете похожи на сморщенные яблоки. Она спросила Кончетту, Катала ли она Абру на том поезде во время их девичников? «Нет», — ответила Четта. «Сами они бывали в игрушечном городке лишь однажды, и поезд в тот день стоял на ремонте, поэтому им пришлось довольствоваться каруселью». Сейчас Абра посмотрела на мать и спросила: «А когда возвращается папа?» «Послезавтра. Он обещал быть к обеду». «Это слишком долго», — сказала Абра. Слеза скатилась по ее щеке и упала на пижаму. «Слишком долго для чего? Что ты запомнила, Абра?» «Они делали больно мальчику». Люси совсем не хотелось продолжать этот разговор, но она чувствовала, что должна. Слишком часто увиденное Аброй во сне происходило на самом деле. Дэвид заметил снимок, лежавший на асфальте тряпичной одноглазой куклы, опубликованной в издававшейся в Норс-Конвее газете «Сан», рядом со статьей под заголовком «Автокатастрофа в Оссипи. Трое погибших». А сама Люси отслеживала по полицейской хронике случаи арестов по обвинению в насилии над членами своих семей после того, как Абри снилось, что они кричали и били друг друга кулаками. Даже Джону Долтону пришлось признать, что Абра непонятным образом ловит такие происшествия при помощи того, что он назвал «странным радио в ее голове». И потому теперь она спросила: «Какому мальчику? Он живет где-то близко от нас? Ты его знаешь?» Абра помотала головой. «Нет. Очень далеко. Не могу вспомнить, где именно». Но ее лицо сразу же прояснилось. Быстрота, с которой она порой выходила из своих сумеречных состояний, иногда поражала Люси не меньше, чем сами эти состояния. «Но, думаю, я сумела обо всем сообщить Тони, а он сможет рассказать своему папе». Тони и был ее невидимым другом. Она не упоминала о нем уже года два, и Люси оставалось только надеяться, что это не регресс. Все-таки 10 лет уже не тот возраст, чтобы общаться с невидимыми друзьями. Отец Тони может остановить их. Ее лицо опять помрачнело. Хотя, боюсь, он не успеет. «Давненько Тони не появлялся, правда?» Люси поднялась и попыталась расправить смятую простыню. Абра захихикала, когда ткань коснулась ее лица. Для Люси не было звука прекраснее. Смех дочери. Понятный и естественный звук. А в комнате становилось все светлее. Скоро запоют первые птицы. «Щекотно же, мамочка!» «А мамочкам нравится щекотать своих дочек. Они получают от этого удовольствие». «И все-таки, что там по поводу Тони?» «Он раньше говорил, что придет, как только будет мне нужен», — ответила Абра, залезая под простыню. Она похлопала по матрасу рядом с собой, и Люси прилегла, положив голову на одну с дочкой подушку. «Мне приснился плохой сон, и он был мне нужен. Мне кажется, он приходил, хотя точно я не помню. Его папа работает в Котспасе». Это было что-то новенькое. «В организации, которая спасает бездомных животных?» «Нет, глупая. Это такой дом для людей, которые скоро умрут». Абра говорила снисходительным, почти учительским голосом, но у Люси все равно мороз пробежал по коже. Тони объяснял, что когда люди становятся совсем больными и уже не могут выздороветь, они переезжают в Котспас, а его папа старается помочь им почувствовать себя лучше. А еще у папы Тони есть кот с именем, похожим на мое. Меня зовут Абра, а кота — Аззи. Правда, забавное совпадение?» «Да, необычное, но забавное». Основываясь на сходстве имен, Дэвид и Джон, вероятно, пришли бы к выводу, что история с котом — это всего лишь невинная выдумка очень умной 10-летней девочки. Но они сами бы себе не поверили. Люси же это даже в голову не пришло. Многие ли 10-летние дети знали, что такое хоспис, пусть и не умели правильно произносить это слово? Расскажи мне о мальчике из твоего сна. Теперь, когда Абра полностью успокоилась, эта тема не казалась столь опасной. Кто делал ему больно? Абра. Не помню. Он только думал, что Барни его друг. Или Барри. Мамочка, дай мне попрыгунчика, пожалуйста. Ее старый плюшевый кролик давно находился в ссылке на самой верхней полке. Абра уже года два не брала его с собой в постель перед сном. Люси встала, сняла попрыгунчика с полки и подала дочери. Абра прижала игрушку к своей розовой пижаме и почти моментально уснула. Если повезет, она проспит еще час, а может и два. Присев рядом, Люси смотрела на дочь. «Пусть это прекратится в ближайшую пару лет, как предсказывал Джон, или даже прямо с завтрашнего дня, то есть с уже наступившего утра. Хватит, пожалуйста! Хватит просматривать местные газеты в поисках заметки о том, как неизвестного маленького мальчика убил его отчим, или замучили насмерть хулиганы, нанюхавшиеся клея, или еще о чем-то подобном. Пусть это, наконец, закончится!» «Господи!» — очень тихо взмолилась она. «Если ты слышишь меня сейчас, не мог бы ты кое-что сделать?» Ведь тебе ничего не стоит сломать странное радио в голове моей маленькой дочурки. Правда?» Когда истинные вновь направились по 180-й на запад, в сторону городка в предгорьях Колорадо, где собирались провести лето, разумеется, при том условии, что не подвернется возможности запастись где-то большим количеством пара, папаша Ворон сидел на пассажирском сидении эрс-крузера, которым управляла Роуз. А Джимми-счетовод, опытнейший бухгалтер узла, вел тем временем Affinity Country Coach, принадлежавший самому Ворону. Спутниковый радиоприемник Роуз был настроен на волну станции Outlaw Country, которая как раз передавала хит Хэнка-младшего «Виски сводят меня с ума». Он знал, что Роуз эта песня нравится, и потому выключил звук, только когда она отзвучала. «Ты сказала, что мы поговорим позже. Сейчас самое время. Что стряслось?» «На заводе за нами кто-то подсматривал». «В самом деле?» Брови Ворона удивленно приподнялись. Он принял столько же пара этого паренька по фамилии Тревор, сколько и все остальные, но не стал выглядеть моложе. Впрочем, пища редко оказывала на него подобный эффект. Зато он и не менялся сколько-нибудь заметно в перерывах, если только они не слишком затягивались. Роуз считала это завидным свойством организма. Вероятно, что-то такое было заложено в генах Ворона, если, конечно, у них вообще еще оставались гены. Грецкий орех настаивал, что оставались. «Ты имеешь в виду парилку?» Она кивнула. Перед ними, под бледно-голубым небом, местами усеянным кучевыми облаками, протянулась лентой трасса 180. «Хорошая парилка?» «О да, отменная». «Далеко?» «Полагаю, где-то на восточном побережье». «Ты хочешь сказать, что кто-то мог видеть нас с расстояния, что неужели почти 1500 миль?» «Вероятно, даже с большего. Чуть ли не из Канады, будь она трижды неладна». «Парень или девчонка?» «Похоже на девочку. Но это был лишь проблеск, секунды три. А какая разница?» «Разумеется, никакой». «Сколько же канистр мы смогли бы заполнить от ребенка с таким количеством пара? Сложно сказать, но никак не меньше трех. На этот раз цифру намеренно занижала сама Роуз. По ее приблизительной оценке, неведомый соглядатай мог дать им пара на 10 емкостей, а то и на добрую дюжину. Присутствие было кратким, но мощным. Наблюдательница, а это все-таки была именно девочка, видела, чем они занимались, и пришла в такой ужас, что руки Роуз ненадолго замерли, и даже она сама почувствовала моментальное отвращение к тому, что творила. Само собой, отвращение не было ее собственным. Это можно было охарактеризовать как некий психический рикошет. Для самой Роуз резать ножом лоха было все равно, что свежевать оленя. «Тогда, быть может, нам стоит повернуть оглобли», — предположил ворон, — «и взять добычу, пока идет в руки». «Нет. Мне кажется, что источник только набирает подлинную силу. Мы дадим ей еще немного созреть». «Ты это знаешь наверняка, или это интуиция?» Роуз ответила неопределенным взмахом руки. «Стало быть, интуиция. Достаточно ли она сильна, чтобы рисковать парилкой? А вдруг ее собьет машина? Или она станет жертвой какого-нибудь сексуального маньяка-убийцы?» Ворон говорил совершенно серьезно. «А как насчет лейкемии или другого рака? Ты же знаешь, они легко цепляют эту пакость. Спроси у Джимми-счетовода, и он тебе скажет, что статистика на нашей стороне». Роуз улыбнулась и нежно погладила ворона по бедру. «Ты принимаешь все слишком близко к сердцу, папаша. Мы направимся в Сайду Айндлер, как и планировали, а через пару месяцев переберемся во Флориду. Барри и дедушка Флик в один голос твердят, что в этом году там надо ждать целой серии ураганов». Ворон скорчил гримасу. «Это как рыться на помойке в поисках объедков». «Допустим, но иногда в помойных баках попадаются настоящие деликатесы, весьма питательные. Я никак не могу себе простить, что мы упустили тот торнадо в Джоплине, хотя, конечно, такие внезапные бури мы предугадываем реже». «Но та девочка, она же видела нас». «Видела и знает, что мы делали». «Что конкретно тебя беспокоит, ворон? Она может нам навредить?» «Милый, если она старше 11 лет, я готова съесть свою шляпу». Роуз выразительно постучала пальцем по цилиндру. «Ее родители едва ли вообще знают, кто она и на что способна. А если знают, изо всех сил стараются не придавать этому большого значения, чтобы не сходить с ума от беспокойства. А еще они могут послать ее на прием к психиатру, который пропишет ей гору таблеток», — едко заметил ворон. «Они заглушат ее и затруднят нам поиски». Роуз улыбнулась. «Если я все правильно понимаю, а я уверена, что не ошиблась, дать такому ребенку паксил все равно, что пытаться закрыть луч прожектора куском прозрачной пленки. Мы найдем ее, когда настанет срок. Не волнуйся об этом». «Как скажешь. Ты у нас босс». «Вот именно, мой сладенький». На этот раз она не ограничилась ногой, а стиснула ему яйца. «Сегодня Амаха?» «Да». «Ла Кинта Инн. Я забронировал всю заднюю часть второго этажа». «Отлично, потому что я собираюсь прокатиться на тебе, как на американских горках». «Кто на ком прокатится, мы еще посмотрим», — сказал ворон. После Тревора ему хотелось шалить. Роуз тоже. как, наверное, и всем прочим. Он снова включил радио. Какая-то канадская группа распевала про парней из Оклахомы, которые не умеют даже толком свернуть косяк. Истинные продолжали свой путь на запад. Кураторы анонимных алкоголиков бывали мягкие или жесткие, но существовал еще один тип, к которому принадлежал Кейси Кингели. Те, кто не давал своим подопечным ни малейших поблажек. С самого начала Кейси строго приказал Дэну посетить все 91 встреч группы без исключения и настоял, чтобы каждое утро в 7 часов он непременно звонил ему по телефону. Когда Дэн исправно побывал на всех 90 встречах, ему разрешили не звонить по утрам. Вместо этого они стали трижды в неделю встречаться за чашкой кофе в кафе «Санспот». Когда июльским днем 2011 года Дэн вошел в кафе, Кейси, как всегда, сидел в отдельной кабинке. И хотя он вроде бы пока не собирался уходить на покой, Дэну его, теперь уже давний наставник по АА и первый работодатель в Нью-Гэмпшире, казался очень старым. Он почти полностью облысел и ходил, заметно прихрамывая. Ему требовалась операция на тазобедренном суставе, но он все время откладывал ее. Дэн поздоровался, сел напротив, сложил на груди руки и дожидался того, что Кейси окрестил ритуалом. «Ты сегодня трезв, Дэнни?» «Да». «Чему же ты обязан чудом своего воздержания?» «Специальной программе анонимных алкоголиков и Богу, каким я его понимаю. Скромную роль также мог сыграть и мой куратор», — продекламировал Дэн. «Милый комплимент. Обойдемся без подхалимства». В этот момент к их столику подошла официантка Патти Ноэс с кофейником в руках и, не спрашивая, налила Дэну полную чашку. «Как поживаешь, красавчик?» «Хорошо», — с улыбкой ответил Дэн. Она поправила прическу и удалилась в сторону кассы, пожалуй, чересчур энергично покачивая бедрами. Как и положено, мужчины проводили ее взглядом, а потом Кейси вновь целиком переключил внимание на Дэна. «Продвинулся хоть немного в вопросе о Боге, каким ты его понимаешь?» «Не слишком», — признался Дэн. — «Похоже, это задачка на всю оставшуюся жизнь». «Но ты молил его о помощи утром, чтобы удержаться от спиртного?» «Да». «На коленях?» «Да». «А на ночь благодарил?» «Да, и тоже на коленях». «И зачем ты это делал?» «Затем, что я всегда должен помнить, до чего довел меня алкоголь», — ответил Дэн и не покривил душой. Кейси кивнул. «Это первые три шага. Изложи вкратце». «Я не могу, а Бог может, поэтому я предоставлю это ему», и поспешно добавил. «Богу в моем понимании». «Которого ты не понимаешь». «Не понимаю». «Хорошо, тогда объясни мне, почему ты пил». «Потому что я алкоголик». «А не потому, что мамочка недостаточно сильно любила тебя?» «Нет». У Энди, конечно, были свои недостатки, но ее любовь к нему, как и его к ней, оставалась непоколебимой. «Тогда, наверное, потому, что тебя не любил отец, так?» «Нет». «Хотя однажды он сломал мне руку, а в итоге чуть не убил». «Значит, это наследственное заболевание?» «Нет», — Дэн отхлебнул немного кофе. «Хотя алкоголизм действительно передается по наследству. Вам ведь это известно, не так ли?» «Конечно. Но мне также известно, что это не имеет значения. Мы пили, потому что мы алкоголики, и это неизлечимо. Мы лишь получили краткую отсрочку на основании духовного настроя, вот в чем дело, понимаешь?» «Да, босс». «Ну, мы закончили с официальной частью?» «Почти. Тебя сегодня посещало желание выпить?» «Меня нет. А вас?» «Нет», — Кейси усмехнулся. Улыбка осветила его лицо, и он словно помолодел. «И это чудо! Ты назовешь это чудом, Дэнни?» «Да». Патти вернулась с большой тарелкой ванильного пудинга, поверх которого красовалось сразу две вишенки, и со стуком поставила ее перед Дэнни. «Съешь это! За счет заведения! Ты слишком тощий!» «А как же я, милочка?» — возмутился Кейси. Патти фыркнула. «Вы и так жирный. Хотите, принесу вам сосновый коктейль? Это стакан воды, а в нем плавает зубочистка». И, оставив последнее слово за собой, она величественно удалилась. «Ты все еще кувыркаешься с ней?» — спросил Кейси, когда Дэн взялся за пудинг. «Очаровательный вопрос», — заметил Дэн. «Очень тактичный и вполне современный». «Спасибо. Тогда или нет?» «У нас с ней был роман 3 года назад, который продлился, наверное, 4 месяца. И все, Кейси. Патти теперь обручена с одним приятным молодым человеком из Графтона». «Графтон», — презрительно повторил Кейси. «Красивые виды, а городок дерьмовый. И по ней не скажешь, что она обручена, когда ты сидишь в ее забегаловке». «Кейси, нет, не пойми меня неправильно. Я бы никогда не посоветовал своему подопечному совать свой нос, не говоря уже о члене, в отношении другой пары. Это прямой путь к тому, чтобы снова забить. Но я хотел спросить, ты сейчас с кем-нибудь встречаешься? А вам и это нужно знать? Мне нужно знать о тебе все. Как раз сейчас у меня никого нет. Была та медсестра в Ривингтоне. Я вам о ней рассказывал. Сара, как ее там? Олсен. Мы уже начали подумывать о том, чтобы съехаться, но ей предложили отличную работу в центральной больнице Массачусетса. Мы иногда переписываемся по электронной почте». «Никаких отношений в первый год завязки. Это одно из важнейших правил», — сказал Кейси. «Очень немногие, бросившие пить алкоголики, относятся к нему серьезно, в отличие от тебя. Но сейчас, Дэнни, настало время завести себе постоянную подругу». «Ничего себе! Мой наставник на глазах превратился в доктора Фила!» — воскликнул Дэн. Доктор Фил — американский психолог и писатель. «Разве твоя жизнь не стала лучше? Разве не улучшилась она по сравнению с тем днем, когда ты сошел с автобуса, трясущийся, с налитыми кровью глазами?» «Вы сами знаете, что улучшилось. Она лучше, чем я мог себе представить. Тогда подумай, не пора ли с кем-то разделить ее. Вот и все, что я хотел сказать». «Я запомню это. А теперь давайте поговорим о чем-нибудь другом. О Red Sox, например». «Сначала я должен спросить тебя кое о чем еще, как твой куратор. А потом мы снова сможем стать друзьями, болтающими за чашкой кофе». «Валяйте». Дэн настороженно посмотрел на него. «Мы почти никогда не обсуждали твою работу в хосписе, то, как ты помогаешь людям». «Не обсуждали», — подтвердил Дэн. «И я предпочел бы не поднимать эту тему и в дальнейшем. Вы же знаете, что нам внушают под конец каждой встречи АА, верно? Когда вы сейчас выйдете отсюда, то все, что вы здесь видели, все, что вы здесь слышали, должно остаться в этих стенах. Именно так я отношусь и к прочим составляющим моей жизни». «На какую конкретно составляющую твоей жизни оказывал влияние алкоголь?» Дэн вздохнул. «Вам известен ответ и на этот вопрос. Пьянство влияло на все аспекты моей жизни. Вот видишь? И ты по-прежнему ничего не хочешь мне рассказать?» Когда Дэн промолчал, Кейси продолжил. «В Ривингтоне тебя уже прозвали доктор Сон. Слухами земля полнится, Дэнни». Дэн по-прежнему хранил молчание. Часть пудинга так и осталась на тарелке, и Патти будет ворчать, если он его не доест, но аппетит у него пропал. Он предвидел, что однажды они затронут эту тему, и знал, что теперь, после 10 лет воздержания, и после того, как у него самого появилась пара подопечных, которых он курировал в АА, Кейси будет держаться в определенных рамках, но все равно хотел избежать этого разговора. «Ты помогаешь людям умирать. Конечно, ты никого не душишь подушками и не делаешь ничего в этом роде. Никто и мысли таких не допускает, но все-таки ты как-то им помогаешь». «А как?» «Об этом никому ничего не известно. Я просто сижу рядом с ними, вот и все. Немного с ними беседую, если им того хочется». «Ты работаешь над шагами, Дэнни?» Если бы Кейси сменил тему разговора, Дэн бы только обрадовался, но он знал, что это не так. «Как мой наставник, вы прекрасно знаете, что работаю». «Да, ты просишь помощи утром и благодаришь на ночь, встав на колени. Итого 3 шага. Четвертый касается всей этой лабуды о переоценке моральных ценностей. А как насчет 5-го? Всего программа состояла из 12 шагов. Их зачитывали вслух перед началом каждой встречи, в которой Дэн принимал участие, и он знал все наизусть. Признать перед Богом, самим собой и людьми истинную причину своих дурных поступков и рассказать о них. Вот-вот. Кейси поднял чашку с кофе, отхлебнул из нее и посмотрел на Дэна поверх кромки. Это ты выполнил? Преимущественно. Дэну внезапно захотелось оказаться сейчас где-нибудь в другом месте. Почти в любом месте, но не здесь. А еще, причем впервые за очень долгое время, ему захотелось выпить. Догадываюсь, как это было. Ты признался самому себе во всех своих дурных поступках, поведал Богу, каким ты его не понимаешь, обо всех своих скверных делишках и рассказал одному человеку о большинстве своих дурных дел. «Угадал?» Дэн ничего не ответил. «Так послушай, что я об этом думаю», — продолжил Кейси. «И поправь, если ошибусь. Шаги 8 и 9 говорят о нашей обязанности исправить все зло, которое мы причинили в прошлом, когда напивались до умопомрачения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И я считаю, что часть твоей работы в хосписе, ее важнейшая часть, как раз и является попыткой загладить свою прежнюю вину перед людьми. Но я также предполагаю, что остался по меньшей мере один прескверный поступок, который тяжким грузом лежит у тебя на душе, потому что тебе чертовски стыдно рассказывать о нем. И уж поверь мне, ты в этом не одинок». Дэн подумал, «Мама». Дэн подумал, «Саха». Он увидел красный бумажник и жалкую пачку продуктовых талонов, а еще немного денег, $70. Достаточно, чтобы не просыхать 4 дня. 5 дней, если правильно распределять дозы, а закуску свести к минимуму. Он увидел деньги в своей руке, а потом, как эта рука кладет их в карман. Он увидел малыша в футболке Брейвс с отвисшим подгузником. Он подумал, того мальчугана звали Томми. Он подумал, ни в первый и ни в последний раз я никогда и никому об этом не расскажу. «Дэнни, ты теперь не хочешь ничем со мной поделиться? Мне кажется, тебе есть чем. Я не знаю, как давно ты таскаешь на себе это треклятое бремя, но ты можешь сейчас разделить его со мной и выйти отсюда с чувством, что стал на 100 фунтов легче. У тебя получится, я уверен». Он вспомнил, как малыш потопал к своей маме. Дини. Ее звали Дини. И как в пьяном забытьи она обняла его и прижала к себе. Они лежали лицом к лицу в столбе солнечного света, пробивавшегося сквозь грязное окно спальни. «Нечего рассказывать», — сказал он. «Облегчи душу, Дэн. Советую тебе это и как друг, и как наставник». Дэн стойко выдержал прямой взгляд собеседника, но ничего не сказал. Кейси вздохнул. «Во время скольких встреч, в которых ты участвовал, кто-то открывал для себя простую истину, что нельзя исцелиться, пока остаются секреты? В сотни? В тысячи? Из всех правил, выведенных членами АА, это старейшее». Дэн молчал. «Тайны есть у всех», — продолжал Кейси. «Однажды тебе придется открыть кому-то свою, а если ты этого не сделаешь, то рано или поздно окажешься за стойкой бара со стаканом в руке». «Я вас понял», — сказал Дэн. «Теперь мы можем обсудить Red Sox?» Кейси посмотрел на часы. «В другой раз. Мне пора домой». «Ну, конечно», — подумал Дэн. «К собачке и золотой рыбке». «Хорошо», — он успел перехватить счет. «В другой раз». Вернувшись к себе в башенку, Дэн долго смотрел на доску, прежде чем медленно стереть написанное на ней. «Они убивают мальчика-бейсболиста». Когда доска снова стала чистой, он спросил, «О каком мальчике идет речь?» Ответа не последовало. «Абра, ты все еще здесь?» «Нет». «Но она у него побывала. Вернись он со своей не слишком приятной встречи с Кейси 10 минутами раньше, смог бы, вероятно, застать ее фантом». А к нему ли она приходила? Дэн не был в этом уверен. Как ни безумно это звучало, он полагал, что она искала Тони, который в давние времена был его невидимым другом, тем, кто иногда приносил видения, тем, кто порой предупреждал об опасности, тем, кто оказался более зрелой и мудрой версией его самого. Для перепуганного маленького мальчика, пытавшегося выжить в отеле «Оверлук», Тони стал защитником, старшим братом. Ирония заключалась в том, что теперь, избавившись от пристрастия к выпивке, Дэниел Энтони Торренс стал по-настоящему взрослым мужчиной, тогда как Тони остался маленьким мальчиком. Быть может, пресловутым внутренним ребенком, о котором талдычили гуру Нью Эйдж. Дэн не сомневался, что вся эта чушь о сидящем в каждом из нас внутреннем ребенке служила лишь одной цели — оправдать эгоистичный и разрушительный образ жизни, который Кейси любил называть синдромом «хочу все и сразу». Но он не сомневался также и в том, что любой взрослый человек сохранял в своем сознании следы каждой стадии своего развития, не только внутреннего ребенка, но и внутреннего младенца, внутреннего подростка, внутреннего юноши. Если таинственная Абра приходила сюда, разве не было естественным для нее не замечать его взрослой сущности, а искать встречи со своим ровесником, товарищем для игр, а теперь, вероятно, и защитником? Если так, то Тони эта роль уже была знакома. Но действительно ли она нуждалась в защите? Оставленная ею записка содержала в себе изрядную долю тревоги. Они убивают мальчика-бейсболиста, но тревога была естественным спутником сияния, в чем сам Дэн убедился много лет назад. Обычные дети не обладали способностью видеть и знать так много. Он мог разыскать ее, выяснить, кто она такая, но только что он скажет ее родителям? «Привет, мы с вами не знакомы, но я знаю вашу дочурку, которая иногда заглядывает ко мне в комнату, и мы с ней стали добрыми друзьями». Дэн не думал, что они сразу же спустят на него местного шерифа, но не стал бы их винить, если бы они это сделали. А учитывая его не слишком приглядное прошлое, рисковать не хотелось, при условии, что он все правильно понял. Пусть лучше Тони останется ее другом по переписке. Может, его и не видно, но он хотя бы ближе ей по возрасту. Позже он восстановит на доске фамилии и номера комнат постояльцев, а пока он взял с подставки кусочек мела и записал: «Мы с Тони желаем тебе, Абра, хорошего летнего дня. Еще один твой друг Дэн». Он с минуту изучал написанное, потом удовлетворенно кивнул и подошел к окну. В самом деле выдался прекрасный летний денек, а у него еще не кончился выходной. Он решил отправиться на прогулку и постараться выкинуть из головы разбередивший душу разговор с Кейси. Да, вероятно, именно квартирка Дини в Уилмингтоне стало местом его окончательного падения. Но если этот секрет не помешал ему уже 10 лет вести трезвый образ жизни, он не видел, с чего бы этой тайне стать препятствием для еще 10 лет трезвости. Или даже 20. И вообще, к чему считать годы? «Живи сегодняшним днем» — вот девиз членов АА. Уилмингтон остался в далеком прошлом. Та глава его жизни закончилась. Уходя, Дэн запер дверь комнаты, как делал всегда, но он знал, что никакие замки не помешают загадочной гостье проникнуть к нему, если ей захочется нанести еще один визит. Вернувшись, он может обнаружить на доске новую записку от нее. «Может, мы так и останемся друзьями по переписке?» «Точно. А может, девушки, рекламирующие нижнее белье Victoria's Secret, разгадают тайну синтеза водорода?» Усмехнувшись, Дэн вышел из дома. Публичная библиотека Эннистона проводила ежегодную летнюю распродажу книг, и когда Абра попросила сводить ее туда, Люси была только рада отвлечься от повседневных дел и прогуляться с дочкой по Мейн-стрит. На лужайке перед зданием библиотеки стояли карточные столы, на которых кипами громоздились пожертвованные читателями книги, и пока Люси рылась среди томиков в мягких обложках, «Одна за доллар, 6 за 5 выбирайте», выискивая романы Джоди Пиклд, которые еще не успела прочитать. Абра изучала подборку на столах с литературой для подростков. Хотя ей было еще далеко до подростка, Абра была жадным и развитым читателем, с особой склонностью к фэнтези и научной фантастике. На ее любимой футболке была изображена замысловатая машина над словами «спимпанк превыше всего». Когда Люси уже решила удовлетвориться старым романом Дина Кунца и чуть более поздним Лизы Гарднер, Абра подбежала к ней с широкой улыбкой на лице. «Мама, мамочка, его зовут Дэн!» «Кого зовут Дэн, солнышко?» «Отца Тони! Он пожелал мне хорошего летнего дня!» Люси осмотрелась вокруг, ожидая увидеть незнакомого мужчину, держащего за руку мальчика примерно одного с Аброй возраста. Незнакомцев кругом оказалось достаточно. В конце концов, был разгар летнего туристического сезона, но ни одной пары, которая отвечала бы ее ожиданиям. Абра заметила растерянность матери и захихикала. «Его здесь нет, конечно». «Тогда где же он?» «В точности не знаю, но где-то близко». «Что ж, наверное, это хорошо, милая». Люси едва успела поправить волосы на голове дочери, как та снова бросилась на поиски историй об астронавтах, путешественниках во времени и мудрых волшебниках. Люси смотрела ей вслед, совершенно забыв о книжках, которые держала в руках сама. Рассказать об этом Дэвиду, когда он позвонит из Бостона, или не стоит? «Не стоит», — решила она в итоге. «Странное радио, вот и все. Забудем об этом». Дэн решил забежать в кафе «Ява-экспресс», взять пару стаканов кофе и навестить Билли Фримана в игрушечном городке. Хотя работа Дэна на муниципальное управление Фрейзера оказалась недолгой, они поддерживали дружеские отношения. Отчасти их сближал Кейси, начальник Билли и наставник Дэна, но в основном дружба строилась на взаимной симпатии. Дэну нравилось простое отношение Билли к жизни. А еще ему нравилось водить поезд Хелен Ривингтон. Вероятно, снова напоминал о себе тот самый внутренний ребенок. Дэн был уверен, что к такому заключению пришел бы любой психоаналитик. Билли обычно охотно передавал ему управление, а в летний сезон делал это даже не без некоторого облегчения. В период между 4 июля и Днем труда Риф ежедневно проделывал 10 десятимильных путешествий до Клауд-Гэпа и обратно, а Билли, между тем, не молодел. Идя по газону в сторону Кранмор-авеню, Дэн заметил Фреда Карлинга, сидевшего в тени на скамейке между Ривингтоном и Ривингтоном вторым. Санитар, который однажды оставил синяки на руке несчастного Чарли Хейса, по-прежнему работал в ночную смену, будучи все тем же ленивым грубияном, но теперь старался держаться подальше от того, кого прозвали доктор Сон. Дэна такой расклад вполне устраивал. Карлинг, которому скоро предстояло заступить на дежурство, держал на коленях покрытый жирными пятнами пакет из Макдоналдса и жевал Биг Мак. Санитар и Дэн на мгновение встретились взглядом, но даже не поздоровались. Дэн считал Фреда Карлинга ленивой сволочью с садистскими наклонностями, а Карлинг думал о Дэне не иначе, как о лицемерном святоше и ханже. Пока их дорожки не пересекались, все обстояло благополучно и никому не грозили неприятности. Дэн купил кофе на вынос с 4 порциями сахара для Билли и пересек лужайку общественного центра, где в этот предзакатный час было многолюдно. Фрисби парили в воздухе. Мамы и папы раскачивали своих чад на качелях или ловили, когда они съезжали с горок. На площадке для софтбола шел матч между командами отделения Молодежной христианской ассоциации Фрейзера и спортивного клуба Эннистона, игроки которого выделялись оранжевыми футболками. Дэн заметил Билли еще издали. Привстав на скамейку, тот полировал хромированные детали локомотива. Дэну было хорошо. Он чувствовал себя дома. «А если это не мой дом, — подумал он, — то ничего более похожего на него у меня уже никогда не будет. Все, что мне теперь необходимо, — это жена Салли, сынишка Пит и собачка по кличке Ровер». Он прошел по уменьшенной копии Кранмор-авеню и свернул в тень вокзала игрушечного городка. «Привет, Билли! Я принес тебе тот пропитанный кофе сахар, который ты так любишь». При звуке его голоса самый первый человек, когда-то приветствовавший Дэна во Фрейзере, повернулся. «Вот это мило! Ты настоящий друг! Стоило мне только подумать, что я бы не отказался. Ох, черт возьми!» Картонный поднос вывалился из рук Дэна. Горячий кофе забрызгал его теннисные туфли, но Дэн этого почти не заметил. По лицу Билли Фримана ползали мухи. Билли не захотел на следующее утро встретиться с Кейси Кингсли, не пожелал взять выходной, и уж, конечно, ни о каком визите к врачу и речи быть не могло. Он твердил Дэну, что чувствует себя превосходно, в отличной форме, и у него все тип-топ. В этом году его даже не свалила регулярная простуда, которую он, как правило, подхватывал в июне или июле. Однако Дэн, который проворочился без сна большую часть ночи, твердо стоял на своем. Он бы не стал так упорствовать, если бы знал, что уже слишком поздно, но как раз в этом он уверен не был. Он слишком часто видел таких мух прежде и уже научился разбираться в значении того, что наблюдал. Если они облепляли лицо так густо, что почти скрывали под слоем своих отвратительно копошащихся телец, надежды не оставалось никакой. Если их насчитывалась дюжина другая, что-то еще можно было предпринять. Еще меньше, и у человека был отличный шанс выкарабкаться. По лицу Билли ползало всего 3 или 4 насекомых. Дэн никогда не замечал их на лицах обреченных пациентов хосписа. Но он очень хорошо запомнил встречу со своей матерью за 9 месяцев до ее кончины. В тот день она тоже хорохорилась, говорила, что чувствует себя прекрасно, находится в отменной физической форме и бодра, как никогда. «На что это ты так смотришь, Дэнни?» — спросила у Энди Торренс. «У меня на лице кетчуп?» И она комичным движением потерла себе кончик носа, проведя рукой прямо по сотням трупных мух, покрывавших ее лицо от подбородка до лба подобием густой черной вуали. Кейси привык к роли увещевателя и посредника. Необделенный чувством юмора, он любил доверительно сообщать, что за эти способности ему и платят 6-значную годовую зарплату. Сначала он выслушал Дэна, затем Билли, который громко протестовал, заявляя, что никак не может сейчас взять даже краткосрочный отпуск, ведь люди выстраивались в очередь к кассе поезда с 8 утра, чтобы успеть на первый же рейс. Кроме того, ни один врач не примет его без предварительной записи. У них, знаете ли, тоже сейчас пик сезона. «Когда ты в последний раз проходил обследование?» — спросил Кейси, как только красноречие Фримана иссякло. Дэн и Билли стояли перед его рабочим столом. Кейси откинулся на стуле, его голова покоилась на привычном месте под нижним концом деревянного креста. Пальцы рук он сплел на животе. Билли сразу принял оборонительную стойку. «Вроде в 6-м году. И тогда со мной все было отлично, Кейс. Врач еще сказал, что у меня давление ниже, чем у него самого». Кейси перевел взгляд на Дэна. В его глазах читался немой вопрос, любопытство, тревога, но никак не недоверие. Члены АА по большей части помалкивали, не посвящая обитателей внешнего мира в детали, но внутри групп хватало разговоров, пересудов и даже сплетен. Никто себя не ограничивал, а потому до Кейси дошли слухи, что способность Дэна Торренса помогать смертельно больным людям достойно покидать этот мир не была его единственным талантом. Болтали, что у Дэна Т. временами случались вспышки интуиции неустановленного характера, и порой они были весьма полезными. «Ты же приятель Джона Долтона, верно?» — спросил он Дэна сейчас. «Того педиатра?» «Да. Вижусь с ним каждый четверг в Норс-Конвее». «У тебя, случайно, нет номера его телефона?» «Случайно есть», — ответил Дэн. Список контактных номеров АА занимал последние страницы того самого блокнота, который ему когда-то подарил Кейси. «Тогда позвони ему. Попроси похлопотать, чтобы кто-то осмотрел этого упрямца как можно скорее. Ты случайно не знаешь, что за специалист ему нужен? Уж точно не педиатр в его-то возрасте». «Послушай, Кейси», — начал Фриман, — «помолчи», — шикнул на него Кингсли и снова повернулся к Дэну. «Подозреваю, тебе известно, в чем у него проблема. Полагаю, легкие? Еще бы, он ведь дымит, как паровоз». Дэн решил, что зашел слишком далеко, чтобы теперь идти на попятную. Он вздохнул и сказал: «Нет, я думаю, что-то с желудочно-кишечным трактом. Если не считать легкого несварения, мой желудок в полном... Помолчи, я сказал!» Кейси продолжил разговор с Дэном. «Значит, пусть им займется врач по кишкам. Намекни Джонни Ди, что для нас это очень важно». И после паузы спросил: «Он тебе доверяет?» На подобный вопрос Дэну было ответить легче легкого. За годы в Нью-Гэмпшире он помог нескольким товарищам по АА, и хотя настоятельно просил их никому не рассказывать об этом, догадывался, что не все сумели удержаться. Сейчас он был только счастлив, что Джон Долтон стал одним из них. «Думаю, что да». «Решено!» — Кейси повернулся к Билли. «Ты получаешь день оплачиваемого отпуска. Больничный». «А как же Риф?» «В этом городе хватает людей, которые умеют им управлять. Мне стоит только позвонить. А в первый рейс отправлюсь сам». «Но твое бедро...» «К чертям собачьим мое бедро! Денек вне стен этого подвала пойдет мне только на пользу». «Но, Кейси, я же чувствую себя при...» «Мне плевать, даже если ты чувствуешь себя способным добежать отсюда до озера Уинни-Песаки! Ты идешь на прием к доктору и точка!» Билли бросил на Дэна полный упрека взгляд. «Видишь, во что ты меня втравил. Я даже остался без утреннего кофе». Сегодня мух на лице Билли не было видно, но только они никуда не делись. Дэн отлично знал, что стоит ему сконцентрироваться, и он снова увидит их, если захочет. Но только кому, ради всего святого, захотелось бы это увидеть? «Да, я кругом виноват», — сказал Дэн. «Жизнь — дерьмо, и она потеряла для тебя всякий смысл. Могу я воспользоваться вашим телефоном, Кейси?» «Сделай одолжение», — ответил тот. «А я пока пройдусь до вокзала и посмотрю, как продаются билеты. Билли, у тебя найдется для меня кепка машиниста?» «Нет». «Возьмите мою», — предложил Дэн. Для организации, не рекламирующей свою деятельность, ничем не торгующей и живущей исключительно на смятые долларовые бумажки, которые ее члены бросали в пускаемые по кругу корзинки или бейсбольные кепки, анонимные алкоголики приобрели удивительно могущественное, пусть и тихое, влияние, распространившееся далеко за пределы арендуемых залов и церковных подвалов, где проходят их мероприятия. «Не сеть бывших однокашников, — подумал Дэн, — а сообщество бывших пьяниц». Он позвонил Джону Долтону, а Джон связался со специалистом по заболеваниям внутренних органов Грегом Феллертоном. Феллертон не участвовал в программе, но был перед Джонни Ди в долгу. Дэн не знал, в чем тут дело, и не слишком этим интересовался. Интересовало его то, что в тот же день Билли Фриман оказался на смотровом столе в кабинете Феллертона, который практиковал в Льюистоне. От Фрейзера до Льюистона было 75 миль, и Билли дулся на Дэна всю дорогу. «Ты уверен, что тебя беспокоит только несварение?» — спросил Дэн, когда они уже заезжали на небольшую стоянку перед клиникой Феллертона на Пайн-стрит. «Уверен», — ответил Билли, но потом с неохотой добавил. «В последнее время стало немного хуже, но все равно я прекрасно сплю по ночам». «Лжец», — подумал Дэн, но ничего не сказал. Он знал, с каким упертым сукиным сыном ему придется иметь дело. Дэн сидел в приемной и листал журнал «ОК» с фотографией принца Уильяма, его очаровательной, но слишком тощей невесты на обложке, когда из-за двери кабинета в конце коридора донесся отчаянный крик боли. Через 10 минут Феллертон вышел и присел рядом с Дэном. Бросив взгляд на обложку журнала, доктор сказал: «Этот парень, может, и наследник британского престола, но к 40 годам все равно будет лысым, как бильярдный шар». «Да, похоже, вы правы». «Разумеется, я прав. Судьбами людей правит генетика. Я отправляю вашего друга в центральную больницу штата Мэн на компьютерную томографию, хотя заранее знаю, что она покажет. И если я прав, завтра утром мистеру Фриману предстоит встреча с хирургом и небольшая операция». «Что с ним такое?» Билли как раз шел к ним по коридору, застегивая пряжку на ремне. Его загорелое лицо приобрело болезненный землистый оттенок и блестело от пота. «Он говорит, что у меня пузырь в аорте, как вздутие на автомобильной шине. Только шины не орут, если ткнуть в них пальцем». «Аневризма», — сказал Феллертон. «Конечно, нельзя исключать и опухоль, но я так не думаю. В любом случае, время крайне дорого. Эта хреновина уже размером с шарик для пинг-понга. Очень хорошо, что вы привезли его на осмотр. Если бы она лопнула, а рядом не оказалось больницы...» Феллертон покачал головой. Томография подтвердила диагноз, поставленный Феллертоном, и уже в 6 вечера Билли лежал на больничной койке, как-то сразу сделавшись меньше. Дэн сидел рядом. «Умираю, как хочется курить», — с тоской сказал Билли. «Прости, но ничем не могу помочь». Билли вздохнул. «Наверное, все равно пришло время бросать. А тебя не хватится в Ривингтоне?» «Я взял выходной». «И нашел отличный способ, чтобы провести его. Знаешь, что я тебе скажу? Если завтра здешние эскулапы не прикончат меня своими ножами и вилками, я, должно быть, буду жизнью тебе обязан. Не знаю, как ты догадался, но теперь, если тебе понадобится любая помощь, и я говорю серьезно, любая, только попроси». Дэн вспомнил, как 10 лет назад сошел с автобуса, когда в воздухе кружили снежинки, нежные, словно фата. Вспомнил свой восторг при виде локомотива, тянувшего поезд Хелен Ривингтон. А еще о том, как этот грубоватый с виду человек спросил, нравится ли ему железная дорога, вместо того, чтобы накричать на постороннего и потребовать, чтобы он и близко не приближался к поезду. Всего лишь немного доброты, но именно этот, казалось бы, пустяк, открыл ему путь ко всему, что он имел сейчас. «Билли, дружище, это я перед тобой в долгу, причем в таком, который никогда и ничем не смогу оплатить. За годы трезвости он сделал странное наблюдение. Если в его жизни случалось что-то дурное, как, например, в 2008 году, когда ночью кто-то камнем разбил заднее стекло его машины, ему редко хотелось выпить. Но стоило всему наладиться, как давало о себе знать застарелая тяга к спиртному. Вот и тем вечером, попрощавшись с Билли и направляясь домой из Льюистона, где все теперь обещало закончиться благополучно, он заметил придорожный бар, называвшийся «Ковбойский сапог», и почувствовал почти нестерпимое желание зайти туда. Взять большой кувшин пива и наменять четвертаков, чтобы хватило на час работы музыкального автомата. Просто посидеть там, слушая Дженникса, Джексона, Хаггарда, ни с кем не разговаривать, не ввязываться ни в какие свары и получать удовольствие. Чувствуя, как тяжесть трезвого образа жизни, который действительно порой казался свинцовыми башмаками на ногах, постепенно уходит. А на последние монеты он бы завел «Виски сводит меня с ума» раз 6 подряд. Проехав мимо заведения, он свернул на обширную стоянку перед располагавшимся чуть дальше Уолмартом и раскрыл свой сотовый телефон. Долго держал палец над номером Кейси, но потом вспомнил их последний трудный разговор в кафе. Кейси, вероятно, захочет вернуться к нему, и в особенности к секрету, который, как он был убежден, Дэн по-прежнему держит в себе. Это сейчас было бы не кстати. Чувствуя себя раздвоившимся, он вернулся к придорожному бару и припарковался на грязной стоянке. Он был в полном порядке. Он словно только что достал заряженный пистолет и приставил себе к виску. Сквозь открытое окно машины он мог слышать живую музыку. «Любовную ложь» Derailers. Играли ребята совсем недурно, а после пары порций спиртного их музыка и вовсе покажется отличной. В баре наверняка найдутся девицы, которые не откажутся потанцевать. Леди с кудряшками, леди с жемчужными сережками, леди в коротких юбках и ковбойских рубашках. Таких можно было увидеть в любом баре. А еще интересно, какие сорта виски у них разливают. Боже! Боже, боже, какую жажду он сейчас испытывал! Он открыл дверь, опустил одну ногу на землю, но остался сидеть, низко склонив голову. 10 лет. 10 хороших лет, которые он мог перечеркнуть в ближайшие 10 минут. И сделать это легче легкого, как пчеле собирать мед. Тайны есть у всех. Однажды тебе придется открыть кому-то свою. А если ты этого не сделаешь, то рано или поздно окажешься за стойкой бара со стаканом в руке. «И я все смогу свалить на тебя, Кейси», — злобно подумал он. «Я смогу смело утверждать, что именно ты натолкнул меня на эту мысль, когда мы пили кофе в Санспоте». Над входом мерцала неоном завлекательная реклама. «Кувшин Миллера за $2 до 9 вечера. Мы ждем вас». Дэн захлопнул дверцу машины, снова взялся за телефон и позвонил Джону Долтону. «Как там твой приятель?» — спросил Джон. «Спит на больничной койке, а завтра в 7 утра им займутся. Джон, мне хочется выпить». «О, нет!» — воскликнул Джон дрожащим фальцетом. «Только не спиртное!» И в одно мгновение желание выпить пропало. Дэн рассмеялся. «Отлично! Как раз то, что мне было нужно. Но если ты еще раз попробуешь изобразить Майкла Джексона, я точно надерусь!» Знал бы ты, как блестяще я пою «Билли Джин». Я гений караоке. Можно вопрос? Валяй. Через лобовое стекло Дэн видел клиентов ковбойского сапога, обсуждавших явно не творчество Микеланджело. Тот твой талант, выпивка каким-то образом, даже не знаю, заглушала его. Убивала наповал, прикладывала подушку к лицу и душила. А что с ним сейчас? Сейчас я, подобно Супермену, бросаю всю свою силу на защиту правды, справедливости и американского образа жизни. То есть ты не хочешь говорить об этом? Нет, признал Дэн, совершенно не хочу. Скажу только одно. Сейчас стало лучше. Лучше, чем когда-либо прежде. Вот когда я был подростком... Он замолк. Когда он был подростком, каждый день превращался в борьбу с подступившим вплотную безумием. Голоса, звучавшие в его голове, были ужасны, но возникавшие образы зачастую оказывались гораздо хуже. Он дал обещание матери и самому себе никогда не пить так, как пил отец, но стоило ему впервые в старших классах попробовать спиртное, как пришло невероятное облегчение. Поначалу. И он лишь жалел, что так долго тянул. Утреннее похмелье не шло ни в какое сравнение с ночными кошмарами. Все это вело к вопросу, до какой степени он был сыном своего отца и насколько был похож на него. «Так что же происходило, когда ты был подростком?» — спросил Джон. «Ничего. Теперь это уже не важно. Слушай, мне бы лучше уехать отсюда. Я ведь стою на парковке перед баром». «В самом деле?» — в голосе Джона появился интерес. «Перед каким?» «Ковбойским сапогом. У них кувшин по 2 бакса до 9 вечера». «Дэн?» «Слушаю тебя, Джон. Мне это место знакомо еще со старых времен. Если все-таки вздумаешь спустить свою жизнь в унитаз, то не начинай, пожалуйста, там. Женщины у них похожи на обдолбанных скунсов, а мужской туалет провонял заплесневелыми суспензориями. Сапог — это самое дно». Опять это слово. «Каждый из нас уже однажды побывал на самом дне, не так ли?» — спросил Дэн. «Убирайся оттуда скорее!» Теперь Джон говорил совершенно серьезно. «Уезжай сию же секунду! Не надо там и близко околачиваться! И оставайся на связи со мной, пока большой неоновый сапог у них на крыше не пропадет из твоего зеркала заднего вида!» Дэн завел двигатель и выехал со стоянки на шоссе 11. «Он удаляется», — говорил он в трубку. «Удаляется и... все, больше я его не вижу». Он ощущал непонятное облегчение и разочарование. Сколько кувшинов по $2 он успел бы заказать до 9? «Надеюсь, ты не собираешься купить упаковку пива или бутылку вина по пути домой во фрезер?» «Нет. Я теперь в порядке. Тогда увидимся в четверг вечером. Приезжай пораньше, я сварю нам настоящий кофе. Фолгерс из моего неприкосновенного запаса». «Буду непременно», — сказал Дэн. Когда он вошел в свою комнату, башню и включил свет, на доске красовалась новая надпись. «Я прекрасно провела день. Твой друг Абра». «Это замечательно, детка», — сказал Дэн. «Рад за тебя». «Дзззз». Домофон. Он подошел к нему и нажал кнопку «Ответ». «Привет, доктор Сон», — сказала Лоретта Эймс. «Значит, ты действительно вернулся. Насколько я понимаю, у тебя формально еще выходной, но не навестишь ли ты одного из наших гостей?» «Кого? Мистера Кэмерона или мистера Маррея?» «Кэмерона. Аззи сидит у него с самого обеда». Комната Бена Кэмерона располагалась на третьем этаже Ривингтона I. 83 года, бывший бухгалтер, застойная сердечная недостаточность, на редкость приятный старик, бессменный чемпион хосписа по игре в скребл и бесподобный тактик в парчизе. Его блокады всегда выводили противников из себя. Парчизи — национальная индийская настольная игра. С 1990 года стала популярной в Европе и США. «Я сейчас спущусь», — сказал Дэн. Прежде чем выйти из комнаты, он остановился, чтобы еще раз бросить взгляд на надпись. «Спокойной тебе ночи, милая. В следующий раз Абра Стоун появится в его жизни лишь через 2 года. И в течение этих 2 лет в кровеносной системе членов истинного узла будет дремать нечто, прощальный подарок от Брэдли Тревора, известного также как мальчик-бейсболист».